Потерпи, ничего страшного. А почему вы такие унылые? Мама вышла в коридор встречать Нику и Макса. Она перевела вопросительный взгляд на бабушку, которая медленно разувалась, опираясь на большой комод в прихожей. Вы же пришли со дня рождения. Разве с такими лицами возвращаются с праздника? Мама, что у вас случилось? Да ничего страшного, Леночка. Просто эти капризули не захотели читать стихотворение, которое мы с ними учили. А еще они вели себя невежливо с бабушкой Таней и дядей Сашей. Неужели? Искренне удивилась мама. От Никуши можно ждать чего угодно. Это мы знаем. Но, Макс, ты-то что? Мойте руки, переодевайтесь и приходите на кухню. Расскажите мне, что произошло. Очень капризные у тебя дети, дочка, заявила Маргарита Павловна, вымыв руки и расположившись во главе стола. Налей мне чайку, пожалуйста. Я надолго не задержусь, у меня дома своих дел полно. А Ника с Максимом меня расстроили. Чем же? Мама внимательно посмотрела на сына и дочку, которые сидели за столом с недовольными лицами. Во-первых, как я уже сказала, они отказались прочитать стихотворение и спеть хотя бы одну песню. А еще Макс молчал весь праздник, а Ника нагрубила бабушке Тане и дяде Саше. Как так? Удивленно развела руками мама. Почему? Ведь у бабушки Тани день рождения. Разве можно было их грубить? Мы не грубили, тихо ответил Макс. Мы просто отказались от добавки. Я съел тарелку салата и три пирожка с мясом и уже не мог есть ни суп, ни запеченную курицу. А я съела и салат, и два пирожка, и немного курицы. А бабушка Таня начала говорить, что я должна все доесть и что это невежливо оставлять еду на тарелке. Но зачем она наложила мне целую гору? Я же не могу есть, как взрослые. Я ей так и сказала, а она обиделась. А еще они все время пили вино, а потом начали петь песни. И дядя Саша пересел ко мне поближе и все время спрашивал, хочу ли я в школу и кем я буду, когда вырасту. А я не знаю, я же еще не решила. А от него очень неприятно пахло, потому что он ел лук и чеснок. И мне было противно, потому что он очень близко наклонялся все время и еще поцеловал меня в щеку. Ничего страшного, вмешалась в разговор бабушка. Все немного выпили, поздравили Танюшу с юбилеем. И дядя Сережа вел себя тихо. Ну, подумаешь, поцеловал. Он же тебя видит раз в год, соскучился. Можно и потерпеть немножко. Это же твои родные люди. Бабушка Таня моя сестра, а дядя Сережа ее сын. Двоюродный брат твоей мамы. Если ты так ведешь себя с родными, то могу представить, какой ты можешь быть невоспитанный среди посторонних. А ты, Максим, ты-то почему сидел с таким унылым видом? И почему отказался читать стихи? Мы же договаривались. Мне расхотелось, бабушка. Спокойно ответил Макс, но было заметно, что он еле сдерживается, чтобы не расплакаться. А что случилось? Ты же не пятилетняя девочка, чтобы так капризничать. У меня испортилось настроение после того, как ты рассказала всем про мое недавнее отравление. Думаешь, мне приятно слушать твой рассказ о том, как меня вырвало на улице? А дальше ты сказала, что я вообще какой-то задохлик и слабачок, помнишь? И дядя Сережа начал выступать на тему, что нужно отдать меня в военное училище, чтобы я вырос настоящим мужиком. И все так противно на меня смотрели. После этого мне не захотелось читать стихи, да и вообще мне хотелось встать и уйти. Ничего себе! Возмущенно воскликнула мама, обращаясь к бабушке. Я поражаюсь тебе. Это же ужасно. И дядя Сережа может быть очень неприятным. Я уже жалею, что отпустила с тобой Нику и Макса. Если бы не работа, я бы смогла пойти с вами и точно бы не допустила ничего подобного. А если бы кто-то вот так же начал говорить о тебе? Я вообще не понимаю, как можно так неуважительно относиться к собственным внукам? Не надо меня учить, Лена! Бабушка повысила голос и встала, резко отодвинув стул. Ничего страшного не произошло. Подумаешь, какие нежные. Ничего ты им не скажи. Ты сама воспитываешь в них неуважение к старшим. И тебе это потом аукнется, вот увидишь. Я пошла домой и буду ждать ваших извинений. Надеюсь, вы подумаете и позвоните мне, когда до вас дойдет. Бабушка потопала в коридор с недовольным ворчанием, и через минуту Ника, Макс и мама услышали громкий хлопок входной двери. Мама уселась между Максом и Никой и обняла их двумя руками. «Вы совершенно правы. Даже не думайте переживать. Но давайте решим, как лучше отвечать таким взрослым». «Я не знаю», — сказала Ника. «Я очень хотела сказать дяде Сереже, что от него плохо пахнет. Но я же не могу говорить такие обидные вещи. И когда он меня поцеловал в щеку, я просто зажмурилась, но ничего не сказала». «А я хотел закричать на бабушку, чтобы она замолчала», — сказал Макс. «Но это было бы неправильно, да?» «Давайте придумаем, как отвечать в таких ситуациях своим родственникам, чтобы им не было очень обидно, но чтобы они не приставали или не говорили о вас что-то неприятное», — предложила мама. «Например, если кто-то хочет вас обнять, поцеловать, усадить к себе на колени, то вы можете сказать: «Извините, я не люблю обнимашки. Пожалуйста, не надо меня трогать. Мне это не нравится». «Угу», — кивнула Ника. «А если это не сработает?» «Тогда сразу отойди от этого человека и громко скажи: «Мне не нравится, когда меня трогают». Давай, попробуй». «Мне не нравится, когда меня трогают», — громко отчеканила Ника, и Макс с мамой улыбнулись. Уж очень уверенно и грозно это прозвучало. «Давайте подумаем вместе. Кому из ваших знакомых взрослых можно вас трогать?» — спросила мама. «Тебе!» — хором ответили Макс с Никой. «А еще?» «Ну, бабуле», — пожал плечами Макс. «А еще Татьяне Львовне, она же врач. И бабушке Тане». «И Рите, тете Рите», — поправилась Ника. «Она разрешила нам называть ее просто Рита, без тети». «Потому что она очень молодая, и она моя двоюродная племянница, потому что она дочка дяди Сережи», — сказала мама. «А для вас она троюродная сестра. А почему, кстати, ей можно вас обнимать и целовать?» «Потому что она хорошая», — ответила Ника. «Потому что ты разрешаешь, да?» — спросил Макс. «Конечно», — закивали ребята. «Зелененькие только ты и бабуля. Желтых знакомых у нас очень много. Это и учителя, и родственники. А красные — все остальные», — добавила Ника. «И правила взрослых вы тоже помните, да?» «Взрослые не должны разговаривать с незнакомыми детьми», — начал Макс. «И не могут ни о чем их просить, даже если им по-настоящему очень нужна помощь», — с улыбкой выкрикнула Ника. «Точно. Вы такие молодцы. Но мы с вами забыли поговорить о том, что даже многие знакомые взрослые, желтые, не должны вас трогать. Не обнимать, не гладить по голове, не целовать, не сажать на колени, не даже брать вас за руку». «А Рите можно?» «Можно», — улыбнулась мама. «Но давайте напишем маленький список таких взрослых, которым я, как ваш самый близкий человек, разрешаю вас обнимать или поцеловать. И заодно мы с вами подумаем, кто еще может к вам прикасаться». «Сейчас принесу бумагу и фломастер», — сказал Макс, и через пару минут вернулся с тетрадкой и набором фломастеров. «Итак, нескольких мы уже назвали. Это я, бабуля, бабушка Таня и Рита. Кому еще из наших знакомых желтеньких мне нужно разрешить вас обнимать?» «Может быть, тете Марине?» — спросила Ника. Тетя Марина была мамой Эли, лучшей подруги Ники. Эля с мамой и папой жили в соседнем доме. «Хорошо», — согласилась мама и записала тетю Марину в список зеленым цветом. «Вы с Элей дружите с 3 лет. Ты, наверное, не помнишь уже, как вы познакомились». «Не очень», — покачала головой Ника. «Вроде бы в детском саду». «Да, в твой первый день в садике. Ты тогда боялась оставаться без меня и хныкала, когда я собиралась уходить. И тогда Эля подошла к тебе, взяла тебя за руку и успокоила. И вы сразу подружились. А потом и мы с ее мамой, и папой тоже стали друзьями. «А моя воспитательница?» — вдруг спросила Ника. «А она тоже в этом списке?» «Инна Витальевна меня гладила по голове и обнимала, когда я плакала». «Да?» — кивнула мама. «Но поскольку детский сад уже закончился, то теперь ее место в этом списке займет твоя учительница. И хотя все они у нас находятся в желтом круге доверия, но некоторым, самым избранным, можно тебя трогать». «А меня Софья Владимировна ни разу не обнимала», — разочарованно протянул Макс. «А тебе бы этого хотелось?» — спросила мама. «Не знаю». Макс задумался. «Нет, наверное. Я же не плачу в школе. А так, ни с того, ни с сего, зачем ей меня обнимать?» «Действительно». Мама рассмеялась. «Давайте подумаем, кому еще из наших знакомых взрослых я должна разрешить к вам прикасаться? Нашего участкового врача Татьяну Львовну Макс уже вспомнил». «А еще Иван Ильич», — вспомнил Макс. «Он же мой тренер по капоэре. И он иногда поправляет нас, когда кто-то стоит или двигается неправильно. Но все очень прилично. Он никогда не касается наших интимных зон». «Интимных?» — переспросила Ника. Она впервые слышала это слово. «А это что?» «Ну...» Макс запнулся и посмотрел на маму. «Может, ты объяснишь?» «Я уверен, что у тебя это отлично получится». Мама приобняла Макса и ласково потрепала его по кудрявой макушке. «Ну смотри, все, что у нас с тобой в трусах, это наши интимные зоны», — сказал Макс. «А, это я знаю!» — махнула рукой Ника. «Наши половые органы! А что еще?» «Мне кажется, еще грудь», — покосился Макс на маму. «Да?» «Да. У девочек это еще и грудь. Да и живот тоже вполне интимная зона. Так что давайте считать нашими интимными зонами не только все, что прикрывают трусы, но и то, что закрыто майкой». «А когда я вырасту, то у меня будут лифчики», — гордо сказала Ника. «Потому что у меня вырастет грудь». «Обязательно!» — рассмеялась мама. «Значит, Иван Ильич, да?» «Да!» — кивнул Макс. «Я точно знаю, какие прикосновения считаются неправильными. Но он никогда никого так не трогает». «Хорошо!» — сказала мама. «Но если вдруг тебе что-то покажется странным, ты же мне скажешь?» «Конечно!» — кивнул Макс. «А еще у нас есть не только интимные зоны на теле, но и разные другие интимные вещи», — сказала мама. «Например, наши мысли и чувства. Или что-то очень личное, что мы не хотим рассказывать никому, кроме самых близких. Например, то, что тебя сегодня обидело, Макс». «Да», — Макс грустно кивнул. «Бабушка не должна была рассказывать о том, что меня тошнило». «Конечно, нет», — согласилась с ним мама. «Это очень личное. Это все равно, что я бы всем рассказала, как бабушка вчера громко пукнула на кухне, когда думала, что ее никто не слышит», — с улыбкой сказала мама. «Да, точно!» — расхохоталась Ника. «Она часто так делает». «Конечно!» — кивнула мама. «Мы все пукаем, писаем, какаем, нас может тошнить. И все это очень интимные вещи, о которых мы не рассказываем посторонним». «Но в этом же нет ничего плохого или стыдного», — сказала Ника. «Раз все это делают». «Ничего плохого нет, конечно», — кивнула мама. «Но мы же не делаем это на показ, правда? Так принято, что какие-то интимные действия мы делаем в одиночестве или только когда рядом самые родные. Например, я». «А я все думаю про дядю Сережу», — задумчиво протянула Ника. «А если я ему скажу, что я не люблю, когда меня трогают, а он все равно будет?» «Ну, во-первых, он поймет, скорее всего», — серьезно ответила мама. «Но если вдруг он все равно тебя обнимет или поцелует, то ты можешь быть с ним совершенно невежливой. Можешь его оттолкнуть, например, и громко сказать: „Я же сказала, что не люблю, когда меня трогают“. Или «Я же сказала, что нельзя меня обнимать». И я тоже с ним поговорю, как только увижу. Хочешь, я могу ему позвонить прямо сейчас и попросить его больше тебя не обнимать и не целовать. «Нет, не надо», — миролюбиво ответила Ника. «Я сама хочу сказать». «Договорились?» — улыбнулась мама. «А теперь расскажите мне, что же на дне рождения бабушки Тани было самым вкусным и что вам понравилось?»